Ну, тебе, значит, сам черт помогал, — воскликнул опять Иван Федорович. — Нет, ты не глуп. Ты гораздо умнее, чем я думал. Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил: «Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то только потому, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде? Бог видит!» — поднял Иван руку кверху. «Может быть, и я был виновен. Может быть, действительно, я имел тайное желание, чтобы умер отец. Но клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь. И, может быть, не подбивал тебя вовсе, нет, нет, не подбивал. Но все равно я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил. Я все скажу, все. Но мы явимся вместе с тобою. И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал, принимаю и не боюсь тебя. Сам все подтвержу. Но и ты должен пред судом сознаться. Должен, должен. Вместе пойдем. Так и будет». Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет. «Больные вы, я вижу, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с», — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, как будто соболезнуя. «Вместе пойдем, — повторил Иван, — а не пойдешь, все равно я один сознаюсь». Смердяков помолчал, как бы вдумываясь. «Ничего этого не будет, и вы не пойдете-с, — решил он, наконец, безапелляционно. «Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул Иван. — Слишком стыдно вам будет, если на себя во всем признаетесь, а пуще того бесполезно будет совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой, а на то и похоже-с, али уж братца так своего пожалели, что с собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто же вам поверит? Ну и какое у вас, то есть, хоть одно доказательство? Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить. Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону. «Эти деньги с собою возьмитесь и унесите», — вздохнул Смердяков. «Конечно, унесу. Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил?» С большим удивлением посмотрел на него Иван. «Не надо мне их вовсе-с», — дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. «Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну в Москве, али пуще того за границей. Такая мечта была-с. А пуще все потому, что все позволено. Это вы вправду меня учились, ибо много вы мне тогда этого говорили. Ибо, коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели. Да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил. Своим умом дошел, криво усмехнулся Иван. Вашим руководством-с. А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь. Нет, не уверовал-с, прошептал Смердяков. Так зачем отдаешь? Полноте, нечего-с, махнул опять Смердяков рукой. Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены? Сами-то-с, показывать на себя даже хотите идти, только ничего того не будет. Не пойдете показывать, твердо и убежденно решил опять Смердяков. «Увидишь!» — проговорил Иван. «Не может того быть! Умны вы очень-с! Деньги любите, это я знаю-с! Почет тоже любите, потому что очень горды! Прелесть женскую чрезмерно любите! А пуще всего в покойном довольстве жить, и чтобы никому не кланяться, это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы, как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли. С одною с ними душою-с.